Глава 32. Темноту рассеивало пламя единственной свечи. Отблеск света падал на лицо старика. Тяжелые портьеры на окнах были опущены, оставляя ночь снаружи, но для старика, лежащего на постели и смотрящего в потолок незрячими глазами, это не имело значения. Темнота была его неразлучным спутником уже больше 10 лет. Но и это было неважно, так как за свою жизнь он повидал достаточно. Важен был лишь свет, который ярко горел у него в голове, невидимый за жестоким, изброжденным морщинами лицом. Этот свет подпитывался знанием, находящимся в полном распоряжении старика. В этой комнате хранилось не меньше 5000 книг, плотными рядами от пола до потолка, так что не было видно стен, расставленных на полках, и он мог, если бы захотел, процитировать на память любую строчку, любой страницы, любой из них, и еще многих тысяч других. По изменению ритма циркуляции воздуха и по присутствию в нем нового запаха, он понял, что в комнату кто-то вошел, и определил, кто этот человек, еще до того, как тот закрыл дверь. Он тихо приветствовал гостя на языке, на котором могло говорить меньше 1000 людей на земном шаре. И мистер Сарацини, приближаясь к постели, ответил на приветствие на том же языке. Он склонил голову в знак уважения и остался стоять. Сидеть в этой комнате не было разрешено даже мистеру Сарацини. Все мы чего-то боимся. Это была 9-я истина, прекрасно известная мистеру Сарацини. Он боялся только одного — этого старика, лежащего в комнате, пахнущей истлевающей бумагой. «Какие новости ты принес?» — спросил старик. 2,5 месяца. Опасность выкидыша почти миновала. Все хорошо. Мы знаем пол. Нет, еще слишком рано. Старик улыбнулся, будто наслаждаясь жестокой ему одному понятной шуткой. «Это будет девочка. 2000 лет они ждали мальчика, а мы дадим им девочку». — Ты уверен, что это девочка? — спросил мистер Сарацини. — Я знаю. — Ясно, — с сомнением в голосе сказал мистер Сарацини, поморщившись от того, как старик это сказал, резко, будто ударил хлыстом. Свет от пламени ползал по старческому лицу. Когда-то это лицо впечатляло своей красотой, и до сих пор его черты несли в себе западноевропейскую гордость и аристократизм, несмотря на то, что поверхность лица усеивали темные пятна и наросты, и несмотря на то, что мистер Сарацини смертельно боялся этого человека, любовь, которую он испытывал к нему, не уменьшалась, а наоборот росла с каждым годом. «Когда ты придешь в следующий раз?» «Скоро. Когда будет что поведать?» «Тверд ли ты?» «Да, я тверд». Именно этот ответ желал услышать старик. Судя по голосу, Майлз Ван Роу расстроился. «Почему вы не позвонили мне сразу, как только это случилось?» В кабинет Сьюзан вошла Кейт Фокс и что-то спросила, но Сьюзан не расслышала. Кейт Фокс пришла совершенно не вовремя. «Подождите секунду», — попросила она Ван Роу. Затем, прикрыв рукой трубку, сказала Кейт, что сейчас придет к ней сама. После того, как Кейт вышла, Сьюзан извинилась перед гинекологом и сказала: «Я не позвонила, потому что было 11 часов вечера. И потому что был только один приступ резкой боли, который тут же прошел. Я подумала, что это какой-нибудь мышечный спазм, реакция на вчерашнее обследование». «Вы не должны сами ставить себе диагноз, Сьюзан. И давайте договоримся, время дня или ночи не имеет значения. У вас есть все мои телефонные номера. Я хочу, чтобы вы звонили мне, будь то в 11 вечера, в 3 ночи или в 5 утра. Мы с вами в одной команде, вы и я. Мы работаем вместе, и мы вместе пройдем эту дистанцию. Обещайте мне, что больше никогда так не поступите. Обещайте». Сьюзан пробормотала невнятные извинения. «Мне нужно это услышать, Сьюзан. Мне нужно, чтобы вы громко и отчетливо сказали: мистер Ван Роу, всякий раз, когда у меня возникнут боли, даже самые слабые, или я почувствую, что что-то не так, или просто меня что-нибудь обеспокоит, и неважно, насколько сильно будет это беспокойство, я позвоню вам и в 11 вечера, и в 3 ночи, и в 5 утра. Скажите это». Сьюзан сказала. На аппарате мигал огонек второй линии, но она не обратила на него внимания. «Ну хорошо», — сказал Ван Роу. «Надеюсь, теперь мы лучше понимаем друг друга». «Конечно». «И боли больше не повторялись?» «Нет». «Кровотечения не было?» «Не было». «Вообще никакой боли? Ни малейшего спазма?» «Ни малейшего». «Ну, почти никакой боли». Она слегка кривила душой, так как у нее не было времени ехать на прием к Ван Роу. Живот все же немного болел. Но эта боль не шла ни в какое сравнение с той, от которой она с криком проснулась ночью. «Наша следующая встреча назначена на среду», — сказал Ван Роу. «Сегодня пятница, это слишком долго. Думаю, вам лучше подъехать ко мне, и я быстро вас осмотрю». Сьюзан уже жалела, что позвонила ему. «Скоро у меня совещание». «Сьюзан, этот ребенок важнее совещания». Упрек был справедлив. «Я знаю, виновата», — ответила она. «В таком случае я настаиваю на том, чтобы вы приехали. Пожалуйста, возьмите такси и приезжайте прямо сейчас. Я приму вас сразу же, и через полчаса вы опять будете на работе». Когда она уже была на пути к двери, позвонила секретарша и сказала, что на линии Джон. «Пусть оставит сообщение», — сказала Сьюзан. «Он просто хочет знать, как вы». «Хорошо», — резко бросила Сьюзан. «Скажите ему, что за всю жизнь я не чувствовала себя лучше». Джон где-то слышал, что мыши предпочитают сыру шоколад. Он присел на корточки, насадил на спицу мышеловки маленький кусочек, взвел пружину и поставил мышеловку под стропила. Поставив мышеловку, он пошел дальше, удаляясь от единственной на весь чердак лампочки, освещая фонарем стропила, балки и с особенным тщанием темные провалы между ними в поисках какого-нибудь Рембрандта, которого забыли здесь прежние хозяева. Ему не повезло, они не оставили ему абсолютно ничего. Джон обошел каминную трубу и нахмурился, увидев впереди тонкий луч дневного света. Подойдя поближе и приглядевшись, Джон заметил, что черепица в этом месте выглядит более новой, чем везде. Может, прежние жильцы чинили эту часть крыши? Если да, то работа была сделана не на совесть, потому что одной черепицы не хватало. Походив еще по чердаку, он спустился в люк и закрыл за собой крышку. Стоял прекрасный субботний день. Сьюзан работала в саду. Она сомневалась, что Майлз Ван Роу одобрил бы ее занятие. Она собирала граблями листья, которые уже начали падать на газон. Буковая живая изгородь уже начала желтеть, как и листва в парке. В Англии смена сезонов чувствовалась гораздо острее, чем в Лос-Анджелесе, и Сьюзан это нравилось. Она наклонилась, чтобы собрать листья и мусор, и боль без всякого предупреждения накинулась на нее, будто проволокой рвали внутренности. Она закричала, упала на колени и прижала руки к животу. «У меня сейчас будет выкидыш». «Сьюзан, что случилось?» Джон в мгновение ока оказался рядом, но не знал, что делать. Она подняла голову и посмотрела на него, и он увидел, что ее зрачки неестественно расширены, а лицо приобрело восковой оттенок. Он положил ладонь ей на лоб, тот был влажным. Она затаила дыхание, ожидая нового приступа боли. К такой боли нужно быть готовым. «Сьюзан?» «Я в норме», — отозвалась она и затаила дыхание. Он смотрел на нее с тревогой. «Отчего это?» «Нерв или еще что-нибудь?» — почти выдохнула она. «Потянутая мышца, спазм, газы, не знаю». «Ван Роу говорил, что у тебя опять могут быть боли?» «Да, говорил, могут быть». «Спазмы?» — она кивнула. Ван Роу заверил ее, что ничего аномального в ее организме не происходит, что это, скорее всего, спазмы, и прописал ей таблетки от них и витамины. Она посмотрела в обеспокоенное лицо Джона, перевела взгляд на деревья. Ей становилось лучше, боль уходила так же быстро, как и пришла. «Все еще болит?» — тихо спросил Джон. «Нет, прошло. Лучше бы позвонить доктору Ван Роу». Сьюзан покачала головой. «Нет, все хорошо». Она неуверенно улыбнулась. «Ты был на чердаке? Расставил мышеловки?» «Уверена, что все хорошо?» «Да, наверное, не стоило убирать листья. Ван Роу предупреждал меня насчет физических нагрузок». «С этого момента выполняй все предписания врача». Она кивнула. Джон поцеловал ее и спросил. «Сьюзан, ты случайно не знаешь, где отчет экспертизы дома, которую мы проводили?» «В папке со всеми документами на дом». «В одной из стопок в твоем будущем кабинете. А что?» Джон отошел на несколько шагов назад, разглядывая крышу. Он пытался определить, в каком именно месте провалилась черепица. В нем есть раздел, посвященный крыше. А что там? Ничего, одна черепица отвалилась, и все. Гарри Маляр. Он говорил, что знает какого-то мастерового. Позвонить ему? Лучше ляг, отдохни. Его взгляд снова притянуло к крыше. Он не был специалистом по кровлям, но что-то в этом чердаке не давало ему покоя. Что-то там было не так. Но он и понятия не имел, что...